«Мудак», — сказал Резнов, — «теперь мы можем, наконец, принять меры против режима, зная, где они находятся и какие у них планы. Я хочу, чтобы Фракса вернули на сторону штата для казни. Он в основном убил Мотру, и хотя я уверен, что со временем мы увидим еще одного, мне все равно не нравится видеть, как умирают наши опекуны, даже если это был первый», — сказал Шон. Позже Фракс сидел в своей камере и ждал своего часа. Внезапно снаружи раздался крик охранников. «А», — сказал Фракс, прежде чем двери открылись и появился Индораптор, заставив его задрожать, прежде чем Джуниор вышел. «Это ты, старший сын Крюгера. Почему ты здесь? Не думаю, что папа обрадуется, увидев, как ты нокаутируешь его людей», — сказал Фракс. «У меня есть вопрос», — сказал Джуниор. «Хм», — сказал Фракс. «Почему люди ненавидят друг друга?» — спросил Джуниор, заставив его посмотреть на себя, прежде чем вздохнуть. «Ах, ненависть. Есть одна тема, которую я знаю очень хорошо. Человек тогда отверг Рансика из-за его внешности, которая научила его ненавидеть. Затем он уничтожил меня, и вскоре я тоже наполнился ненавистью. Это порочный круг, который никогда не кончается», — закричал Фракс. «Но я не чувствую никакой ненависти», — сказал Джуниор, когда Индораптор приблизился к нему. «Ха, не смеши меня, ты закончишь так же, как и все остальные члены твоей семьи. В них столько ненависти, что они жаждут мести, как и твой отец. А теперь убирайся с моих глаз, ты меня тошнишь», — закричал Фракс, заставив Индораптора взреветь. Внезапно Диана, Резнов и Лин вскоре вошли вместе с войсками. «Младший», — сказала Диана, забирая сына до того, как открыли камеру. «Нет, чего же ты хочешь от меня теперь? Нет», — закричал Фракс, когда звери силой вытащили его наружу. «Я сожалею о том, что случилось с вами, доктор Феррик». Джуниор сказал, что знание его настоящего имени заставило его остановиться. «Что?» — потрясенно воскликнул Фракс, прежде чем Диана успела оттолкнуть сына. Внезапно на экране в его груди появляется человеческая версия Фракса. «Для него есть надежда», — сказал Феррикс, прежде чем исчезнуть. «Младший, подождите. Погоди, я ошибся. Тебе не нужно ненавидеть. Ты можешь разорвать порочный круг ненависти. Никогда не сдавайся», — закричал Фракс, когда его потащили прочь. Позже Джуниор на своем индораптере вошел в комнату, где лежало мертвое тело Фракса, и вздохнул, увидев его безжизненным. «Знаешь, он прав», — сказал Шон, подходя к сыну. «Тебе не обязательно испытывать ненависть. Я верю, что вы можете подать новый пример для этой семьи», — сказал Шон, положив руки ему на плечи и заставив кивнуть, прежде чем они ушли. Глава 126. Кризис динозавров 2. Окей, информация, предоставленная нам Киберзилой, дала нам чрезвычайно ценное преимущество против режима, а также некоторые планы Вилгакса, сказал Шон военному совету. «Например?» — спросил Брикс. «Собираю союзников в других вселенных. Их отчаяние и потребность поднять свою численность. Так что нам нужно быть начеку, если они попытаются сделать то, что они сделали во вселенной Терминатора с другими», — сказал Шон. «О скольких членах режима мы сейчас говорим?» — спросил Лейн. «Плюс-минус половина того, что у нас сейчас. Мы отбросили их назад, когда освободили вселенную Терминатора. Большая часть их армии — это в основном машины Торговой Федерации, машины Скайнета и то, что осталось от армии Шокбласта, а теперь и от нового Киберлинку Яфроста. Боже, я всегда знал, что эта сука чокнутая», — сказал Шон. «Не говоря уже о новых ксеноморфах, которых создал доктор Кадински», — сказал Тальбот. «Так что пока мы будем». Шон попытался сказать это до того, как прозвучал сигнал тревоги. «О, что теперь?» — крикнул Шон, прежде чем все ушли в командный отсек, где собрались остальные. «Это из-за режима?» — спросил Росс. «Нет, это один из наших сайтов, подвергшихся нападению», — сказала Салли, показывая место. «Подожди секунду, подожди. Это третья энергетическая фабрика и исследовательская станция», — сказала Регина. «Я думал, все фабрики закрылись после смерти Фредди», — сказал Дэвид. «Так и было, но когда появился этот новый темный всадник, я возобновил их работу», — сказал Лейн. «Ну, кое-что случилось», — сказал Резнов, показывая место. «Подожди, подожди, подожди, это неправильно», — Резнов сказал, что не видит ничего, кроме джунглей, где должны быть завод и исследовательская станция. «Что это за штука с глюком?» — спросил Резнов. «Это не глюк. Третья энергия обладает способностью переносить одно место во времени в другое, настоящее и прошлое. Эти джунгли были там давным-давно и перенеслись в наше время. Мы узнали это, когда пришли за Кирком. Кстати, где он сейчас?» – спросил Шон. «Он в другом месте», – сказала Салли. «Так что же случилось с исследовательской станцией и фабрикой, а что случилось с городом?» – спросил гражданин Стил. «Они были посланы в прошлое», – сказал Шон. «А бюро времени не может просто пойти и спасти их?» – спросил Палмер. «Они не понимают третью энергию, как мы. Путешествие во времени с третьей энергией намного сложнее и нелегко отследить для бюро». Рип пришел к такому выводу, когда произошел первый третий энергетический инцидент, так как они ничего не смогли обнаружить, — сказал Шон, прежде чем повернуться к Саре Лэнс. «Сара, собери свою команду, мы идем туда», — сказал Шон. «Да, легенды вернулись», — закричал Нейт. «Позже, в другой временной линии большая стрекоза, как жуки, пролетела над водой, прежде чем появился портал, прежде чем появилась большая военная лодка». Шон вышел с большинством легенд за вычетом огненного шторма, которому была поручена еще одна миссия по охоте на режим. С ним были Сара, Мик, Снарт, Нейт, Рэй, Гат и Бон, Реви, Дэвид, Атриакс и сержант вместе с небольшим количеством солдат. «Ты уверен, что мы что-нибудь найдем?» – спросила Сара. «Они буквально просто исчезли, так что да, я больше беспокоюсь о том, что мы найдем. Как я уже говорил, третья энергия очень сложна, когда речь заходит о путешествиях во времени», — сказал Шон перед тем, как они причалили к пирсу. «Вскоре был создан небольшой аванпост. Окей, давайте пройдемся по имеющимся у нас данным. Есть три области, в которых мы должны искать. Во-первых, у нее есть несколько объектов, так что мы будем искать выживших здесь. По ту сторону воды находятся третьи энергетические объекты Эдвард-Сити», — сказал Шон. «Разве мы не должны сначала вывести гражданских?» — спросил Рэй. «Мы уже здесь, так что мы могли бы также проверить объекты и, надеюсь, выяснить, что именно здесь произошло», — сказал Снарт. «Именно», — сказал Шон. Пока они разговаривали, один из солдат устанавливал какое-то устройство, когда услышал шорох в кустах. «А?» — глядя вперед, он увидел момент Тилля. «А-а, а-а, что за черт?» — крикнул Шон, когда все посмотрели на него. «Вставить вступительный фильм из саундтрека Dinosaurs 2». Схватив мертвого солдата за ногу, Раптор успел поднять его прежде, чем оттуда вылетел большой рой. «Вот дерьмо!» — крикнул Шон, прежде чем его броня успела надеться, прежде чем остальные начали взрывать их. Нейт, превратившись в металл, отбил несколько Рапторов, а некоторые попытались укусить его, но в итоге сломали свои проклятые зубы. Палмер в своем атомном скафандре взорвал несколько из них, прежде чем взлететь, чтобы избежать прыжка. «Поджарить тебя, урод ящерица!» — крикнул Мик, направляя на них огнемет, а Снарт — холодное ружье. Сара использовала свое оружие, чтобы отбить их, прежде чем Реви начал стрелять в них. «Никогда раньше не убивал настоящих динозавров, это будет весело», — сказал Реви, ухмыляясь. «Серьезно? Вот о чем ты думаешь?» — раздраженно спросил Шон. «Что?» — спросила Реви, прежде чем Реджина и остальные начали стрелять в них. Атриакс использовал свою булаву против них, прежде чем сломать шею одному из них, прежде чем сержант выстрелил другому в лицо. Регулярные войска были уничтожены хищниками, но внезапно земля задрожала, заставляя их отступить. «Да, именно так, отвали!» — крикнул Реви, ухмыляясь. «Милая, я не думаю, что они нас боятся», — сказал Шон, когда земля задрожала еще сильнее, заставляя их обернуться и увидеть тираннозавра, выходящего из джунглей. «Вот дерьмо!» — крикнул Реви, возвращаясь назад. «Съешь это!» — закричал Дэвид, выстрелив в Рекса ракетой и попав в правый глаз. «Отличный выстрел!» — сказал Гад. Рекс зарычал, прежде чем зарычать на них. «Разбегайтесь!» — крикнул Шон, когда они с Реджиной побежали прочь, а Рекс последовал за ними, прежде чем они подошли к обрыву и прыгнули, прежде чем скатиться вниз. Конец песни здесь. Шон и Реджина быстро поднялись. «Отличный! Еще один гребаный кризис динозавров! С меня хватит этого дерьма», — сказал Шон. «Значит, нас двое», — сказала Регина. «Там еще 1300 гражданских плюс 300 охранников и 200 ученых. На этот раз у нас есть своя работа», — сказал Шон, прежде чем увидеть тело и осмотреть его. «Черт», — сказал Шон. «Так в чем же план?» — спросила Реджина. «Мы собираемся разделиться. Возвращайтесь к лодке и посмотрите, не вернется ли кто-нибудь. Я пойду в одно из здешних заведений. Если повезет, я найду выживших или тех, кто выжил после нашей первой встречи», — сказал Шон. «Удача», — сказала Регина, возвращаясь к лодке. Шон подошел к одной из дверей, прежде чем увидел, что она покрыта виноградными лозами, прежде чем его левая рука превратилась в кристалл, прежде чем стать клинком, и отрезал ее, прежде чем открыть. «Введите Пхриеса Црофт из саундтрека Динацрисис 2». Пока Шон шел, на него напала стая хищников. «Вот дерьмо», — Шон сказал, прежде чем его руки станут хрустальными клинками, прежде чем они бросятся на него только для того, чтобы Шон начал колоть их в грудь, убивая их быстро. Один попытался прыгнуть на него сзади только для того, чтобы появился пурпурный портал, отсылающий его прочь. Шон обернулся и увидел Эбона и Гата. «Я знал, что вы, ребята, выживете», — сказал Шон, подходя к ним. «Эбон, вытащил наши задницы из этой адской зоны. Ты никогда ничего не говорил о человеке-динозавре», — сказал Гат. «Разве вы не читали оригинал доклада?» — спросил Шон. «Разве я выгляжу так, будто читаю отчеты?» — спросил Гат. «Хорошая точка. Давай, нам нужно добраться до одного из объектов. Если повезет, мы найдем выживших по пути», — сказал Шон. Так что втроем они с легкостью отбивались от хищников. По пути они заметили некоторые предметы, такие как ящики и транспортные средства, которые, казалось, были старше, чем следовало бы. Конец песни. Они подошли к водонапорной башне. Как только они прибыли, то заметили, что кто-то бежит от них. «Эй!» — крикнул Шон, догоняя его. «Не убегай, мы с командой спасателей!» — крикнул Шон, но ответа не получил. «Какого хрена?» — спросил Шон. «Эй!» — Эбон сказал, что берет какую-то файловую заставку. «Эта штука на твоей руке. Может ли он это прочесть?» — спросил Эбон. «Это квантовый компьютер, более совершенный, чем большинство современных», — сказал Шон. «Я только что понял, что никогда не объяснял этого. Представьте себе его как броню Тацпатыс Халаряч». Вставив файл в компьютер Риста, Шон получил доступ к его содержимому. «ХМ, это информация, основанная на рапторах. Ха, если бы мне нужно было догадаться, что есть файл для каждой из этих вещей», — сказал Шон. «У меня есть честный вопрос. Почему все кажутся такими стары? Я имею в виду, что они исчезли всего час назад», — сказал Гат. «Да, я тоже это заметил. Мы разберемся с этим позже. А сейчас у нас есть работа», — сказал Шон, прежде чем они открыли дверь в коридор, ведущий к военному объекту. Как только они вышли, на них напали еще несколько хищников, но, к счастью, все трое легко убили их. «Мужчина, я не подписывался убивать динозавров. И разве это не влияет на хронологию событий?» — спросил Эбон. «Я так не думаю. Поскольку все динозавры были уничтожены 64 миллиона лет назад стихийным бедствием, это на самом деле не влияет на текущую временную линию, поскольку это так далеко назад», — сказал Шон. «На самом деле это не имеет значения. Это убить или быть убитым», — сказал Гат еще до того, как они вошли в здание. «Вставьте они ЕС-Минаце из звуковой дорожки Динацрисис 2. Каждая песня, которую я вставляю, это саундтрек из фильма «Кризис динозавров», просто чтобы вы знали». Внезапно один из металлических ящиков полетел на них и врезался в стену. «И что теперь?» — спросил Шон, прежде чем они заметили того же Рекса, у которого не хватало глаза. «Вот дерьмо», — сказал Гат. «Мне не хочется тратить силы на борьбу с чем-то таким большим. Давайте двигаться», — сказал Шон, когда они перепрыгнули через ящики. Гат быстро метнул нож прямо в лицо, но тот успел вонзиться в кожу, прежде чем тот взревел на него. «Не трать зря время, Гат, шевелись», — крикнул Шон, прежде чем увернуться от какого-то летающего диска. «А», — сказал Шон, прежде чем увидел двух мужчин в шлемах, одетых как байкеры, стреляющих в них из какого-то оружия. «Эй», — закричал Эбон, прежде чем Рекс чуть не затоптал их, прежде чем они вошли в здание слева. «Черт возьми, что это было? Кто они такие?» — спросил Гат, незнающий. «Давайте двигаться дальше», — сказал Шон, направляясь к двери. «Эй», — сказал Эбон, швыряя в него очередную папку с Дина. «ХМ», — сказал Шон, просматривая папку. «А это который из них?» — спросил Гат. «Попробую угадать», — сказал Шон. «Рекс», — сказал Эбон. «Да, ничто из того, что есть у этих парней, не может убить его, и получить это любой, кого он нацеливает на эту вещь, как правило, будет следовать. Очевидно, один из них приплыл с одного из островов, чтобы последовать за своей добычей. сказал Шон. «Ты, должно быть, шутишь». Эбон сказал, что не купится. «Полагаю, есть различия между современными динозаврами и динозаврами прошлого. Юникрон имеет большее влияние на них в наше время», сказал Шон. «Тогда почему он не контролирует их сейчас? Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве он не ценит почти всю жизнь на Земле?» сказал Эбон. «Вообще-то это хороший вопрос. Но опять же, если мы путешествовали в это время, он может не знать о том, что мы его творение», сказал Шон. «О, тут есть еще кое-что. Согласно сообщениям, какая-то женщина смогла убежать от этой проклятой штуки. Правда, не сказано, кто именно, но они знают, что она не из их числа». «Странный», сказал Шон, прежде чем они вошли в здание. Войдя в медицинский кабинет, они обнаружили на полу труп, сильно разложившийся. «Тпру», сказал гад, прежде чем заглянуть в медицинскую карту. «Эй, посмотри на это дерьмо. Согласно этим сообщениям, у многих людей были какие-то болезни и инфекции, которые неслыханы», сказал гад, прежде чем Шон взял еще один файл и положил его на свой борцовский компьютер. «Ой-ой», сказал Шон. «Что?» спросил Эбон. «Мне кажется, я только что выяснил, почему все выглядят таким старым внутри и снаружи. Это потому, что в то время как для нас это было только хаур, то им уже больше 10 лет», сказал Шон. «Что сказать?» – потрясенно переспросил гад. «Я думаю, что в путешествиях во времени с третьей энергией есть пробел. Нам нужно будет исправить это, когда мы вернемся. Эти ребята уже более 10 лет ждут спасения», – сказал Шон. «Черт возьми, это слишком долгое время, чтобы ждать спасения», – сказал Эбон. «Эй», – гад сказал, – «что нашел какую-то замочную скважину. Это используется для охранных дверей. Нам придется пройти в другое здание, чтобы воспользоваться им», сказал Шон. «А как насчет соседней комнаты?» спросил Эбон. «Не могу без шоковой палки Реджины, чтобы обойти нас насквозь», сказал Шон, прежде чем они вышли на улицу и помчались к другому зданию. Войдя в здание, они увидели внутри несколько компьютеров с данными. «Хм», сказал Шон, беря в руки папку. «Что там в досье?» спросил Эбон. «Судя по всему, во всем этом месте не было достаточно компьютеров, чтобы хранить достаточно данных. Они надеялись построить врата времени», сказал Шон. «Вроде той, что мы сюда привозили», сказал гад. «Именно. Просто не хватало данных», Шон сказал еще до того, как Эбон воспользовался пластинкой с ключом, чтобы открыть замок, прежде чем была замечена карточка-ключ от исследовательской станции. «Тревога нарушителя. Тревога нарушителя. Сигнализация сказала, прежде чем запечатать их. А черт!» крикнул Шон. «Расслабиться. Я вытащу нас отсюда». Эбон сказал, что собирается использовать свои силы, но не смог. «Что дает?» сказал Эбон. «Что?» сказал гад, указывая на какое-то блюдо сбоку. «О, замечательно. Это гаситель мощности марки 4. Сейчас никто из нас не может использовать свои силы», сказал Шон, прежде чем включить связь. «Эй, есть кто-нибудь на связи?» спросил Шон. «Это Реджина. Что происходит?» спросила Реджина. «Мы застряли в здании склада оборудования. Мне нужно, чтобы ты вытащил нас отсюда. Найдите синюю пластинку для ключей», сказал Шон. «Право. Со мной Риви и Сара», сказала Регина. «В чем дело, детка? Не можете открыть простую дверь?» с усмешкой пошутил Риви. «Сэй, это гребаный тупица, который не может открыть простую банку без того, чтобы не закатить истерику», сказал Шон, заставив ее широко раскрыть глаза, прежде чем девочки захихикали. «Я ненавижу тебя», раздраженно сказал Риви. «Что угодно, вытащи нас отсюда. Мы оставим замочную скважину под дверью», сказал Шон, просовывая его под стол. «Окей, мы уже в пути», Реджина сказала, прежде чем они ушли, чтобы направиться к мосту, прежде чем они найдут мертвое тело по пути. «Эй, что это?» спросила Сара, вытаскивая папку, прежде чем Реджина успела ее прочитать. «Это досье на динозавра», сказала Реджина, прежде чем воспользоваться связью. «Шон, мы нашли досье на одного из здешних динозавров», сказала Регина. «Да, мы нашли двоих по дороге сюда. Что там написано?» спросил Шон. «Речь идет об аллозавре». «Ой-ой», сказала Сара. «Вот дерьмо». «Что?» спросил Шон. «Согласно досье, эти штуки имеют броневую обшивку спереди. Это означает, что наступление вперед на них сделает все еще более трудным», сказала Сара. «Не обязательно», сказал Шон. «Что это значит?» спросил Реви. «Любое нападение на спину причинит этой твари адскую боль. Конечно, один из вас должен будет отвлечь его, если вы вступите с ним в контакт», — сказал Шон. «Звучит достаточно просто. Теперь нам нужен только Мик. Он бы с удовольствием поджарил большого динозавра и поиздевался над ним», — сказала Сара, заставив Реджину фыркнуть от удовольствия, прежде чем они пересекли мост, прежде чем он начал трястись. Посмотрев вниз, они увидели, что Рекс уходит. «Похоже, мы нашли Рекса из прошлого», — сказала Сара. «Он ушел, это хорошо», — сказал Шон. «Что значит ушел? Вы, ребята, подрались с ним?» — спросила Реджина. «Не по своей воле, милая. Проклятая тварь пришла прямо за нами», — сказал Эбон. «Право», — сказал Реви перед тем, как они убежали. Пробираясь через джунгли, они отбивались от хищников, которые нападали на них, прежде чем они добрались до прохода, который должен был привести их ближе к группе Шона, только чтобы найти его покрытым ядовитым газом. «Ты что, издеваешься надо мной? Как, черт возьми, мы должны пройти через все это?» — раздраженно спросил Реви. «Мы должны найти что-то, что можно использовать против него. Давай, исследовательская станция должна что-то иметь», — сказала Сара, прежде чем они помчались в следующий район. Добравшись до ворот исследовательской станции, они попытались вскарабкаться наверх только для того, чтобы земля задрожала. «А», — сказала Реджина, прежде чем увидела падающий грузовик, заставивший ее и Реви отпрыгнуть в сторону, и увидела аллозавра. «Вот дерьмо», — Реви закричал, собираясь выстрелить в него, но энергетический заряд пробил дыру в груди, убив его мгновенно. Посмотрев наверх, они увидели Рэя и Нейта. «Привет, ребята», — сказала Сара, забираясь наверх вместе с девочками. «Рад тебя видеть. Мы отделились от остальных», — сказал Нейт. «Ну, Шон, Эбон и Гад заперты на складе у военного объекта. Но нам нужно найти что-то, чтобы сжечь весь яд», — сказала Регина. «По-моему, в рубке управления есть огнемет. Мик, наверное, был бы рад, если бы их было двое», — пошутил Нейт. Направляясь в рубку управления, Регина быстро нашла огнемет. «Это подойдет», — сказала Реджина, прежде чем найти еще одно досье на яд. «О, так вот что вызывает распространение яда», — Реджина сказала, читая его. «Что?» — спросила Сара. «Рассада. По-видимому, именно эти стручки распространяют яд в воздухе. Они должны постоянно сжигать их, чтобы остановить это. Это сделает свое дело», — сказала Реджина, когда они вышли на улицу, но на них напали летающие диски. «Эй!» — крикнул Реви, прежде чем они увидели людей, которые напали на группу Шона с третьим членом. Они побежали к мосту и перепрыгнули через него, так как он был сломан. С третьей, однако, Реви быстро справилась, прежде чем снять шлем, показав, что это молодая женщина со светлыми волосами, белой кожей и голубыми глазами. «Кто ты такой?» — спросила Реджина, пытаясь вырваться, но Рэй удержал ее. «Мы оставим ее здесь, пока вы будете идти вперед», — сказал Нейт. «Право», — сказала Реджина перед тем, как они ушли. Вернувшись к ядовитому проходу, Регина воспользовалась огнеметом, чтобы пройти через него. Мику бы это очень понравилось. «Черт возьми, я уверен, что у него будет припадок, когда он узнает, что мы сделали его работу», — сказала Сара, заставив Реви хихикнуть, прежде чем они добрались до двери и подошли к водонапорной башне. Используя тот же способ, которым пользовались Шон и его группа, они попали под огонь тех же дисков, что и раньше. «Эй!» — крикнул Реви, но никого не увидел. «Окей, эти идиоты уже дважды затевали с нами драку», — раздраженно сказал Реви. «Отпусти это, у нас есть и другие заботы», — сказала Реджина, прежде чем они помчались на объект. Как только они прибыли, Регина отправилась на склад, чертовски вовремя. Эбон сказала, прежде чем взять ключ, прежде чем использовать его на двери, но это не сработало. «Эй, что дает?» – спросила Реджина. «Тебе нужен правильный цветной ключ. В военном корпусе есть еще одна комната. Используйте свою ударную палку, чтобы обойти дверь. Переключите ключ с правым», – сказал Шон. «Почему ты не сделал этого раньше?» — спросила Реджина. «Честно говоря, я забыл», — сказал Шон, заставив ее фыркнуть. «Эй, даже самый умный парень может забыть пару деталей. Ты же знаешь, я человек», — сказал Шон. «Половина. Ладно, я сейчас вернусь», — сказала Реджина, бросаясь в лабораторию, чтобы сменить ключи. Используя свою шоковую палку, чтобы открыть комнату, прежде чем она найдет нужный ключ и выключит его. Возвращаясь, Она открыла им дверь. Очень вовремя. Я уже собирался начать ломать эту чертову дверь, сказал гад. Послушай, мы нашли выжившего, но она не очень хочет говорить, сказала Регина. И она была с какими-то байкерскими ублюдками, сказал Реви. Они случайно не носят шлемы? Спросил Шон. Откуда ты знаешь? Спросила Сара. Потому что на нас напали еще двое, прежде чем мы позвали на помощь. Кто, черт возьми, эти парни? Спросил Эбон, незнающий. Хотите, чтобы мы вернули ее на корабль? Нейт и Рей не спускают с нее глаз, сказала Сара. Конечно, сказал Шон. Довольно скоро все снова собрались на корабле. Молодая девушка вырывалась из рук Реви. Может, ты перестанешь ерзать? Сказала Реви, прежде чем освободиться и попытаться выбраться. Да что с тобой такое, мать твою? Спросила Реви, прежде чем Шон вышел. У нас проблема, сказал Шон, ведя их в машинное отделение, где находились врата времени. Что этот черт? Завопил Реви, увидев, что все было полностью разгромлено. Это сделал не динозавр. Они были полностью скрупулезны в этом, сказал Шон, прежде чем Рэй проверил двигатель. Даже двигатель полностью разрушен. Я могу починить большую часть, но мне нужны некоторые детали, сказал Рэй. Посмотрим, знает ли девушка что-нибудь, сказал Эбон. Право, сказал Шон, выходя. Девушка попыталась убежать, но Шон остановил ее. Успокаивать. Я не собираюсь причинять тебе боль, но тебе нужно успокоиться, сказал Шон, прежде чем она посмотрела ему в лицо и ахнула. Вставить стоп. Из Динацрисис 2. Без всякой борьбы Шон подвел ее к одной из труб, прежде чем она коснулась его лица, и надел на нее наручники. Эй, прекрати это, сказал Шон, прежде чем отступить назад. Да что с тобой такое? Спросил Шон, когда она заскулила перед его уходом. Конец песни. Вставить поиск выживших. Шон вышел из лодки, прежде чем подняться по тропу на пирс, а потом столкнулся лицом к лицу с аллозавром, который зарычал на него прежде, чем Шон выхватил клинки хаоса и быстро отрубил ему голову. Направляясь через реку, Шон столкнулся с другим, прежде чем Веном взял верх и сломал ему шею, заставив упасть на камни. Как только Шон взял управление на себя, он заметил что-то у камней и поднял его. Это был ключ-карта к третьему энергетическому объекту. Ребята, я только что нашел ключ-карту от третьего энергетического объекта. Должно быть, кто-то уронил его, сказал Шон. Ну, если повезет, это поможет нам, когда мы туда доберемся, сказала Сара. Шон пошел по той же тропинке, по которой он шел со своей группой раньше, столкнулся лицом к лицу с хищниками и с легкостью убил их, прежде чем увидел Рекса, который просто шел мимо, не замечая его. «Мужчина, эта штука ни за что не оставит тебя в покое. Действительно начинаю скучать по современным динозаврам», — сказал Шон. Добравшись до водонапорной башни, Шон выбрал путь, которым группа Регины пользовалась раньше, чтобы быстро добраться до исследовательского центра. Прибыв туда, он увидел внутри останки мертвого хищника, прежде чем осмотреть его. Конец песни здесь. Однако он быстро попал в засаду авирапторов. «О, чувак, все становятся только хуже», — сказал Шон, прежде чем его руки превратились в хрустальные клинки и разрезали их на куски. С помощью карточки ключа, которую он приобрел в хранилище, Шон открыл дверь. Войдя в дом, он обнаружил, что там царит полный беспорядок, прежде чем огляделся в поисках чего-нибудь полезного. Найдя файл, он увидел, что люди пытались создать врата времени, но им не хватало необходимых погребений. Оглядевшись в соседней комнате, он нашел папку с делом Дина. Компис, да, кажется, эти вещи действуют больше как птицы, крадущие блестящие предметы. Шон сказал, что прежде чем найти эти вещи, они вызывали проблемы из-за привлекательности, которую они имели для блестящих объектов, особенно необходимых предметов, необходимых для проектов. Хм, наверное, это правда. В конце концов, птицы связаны с динозаврами, сказал Шон, прежде чем выйти из комнаты и воспользоваться ключом карты. Однако Компи попытался вырвать его из его рук, но Шон схватил его, прежде чем положить на землю. Даже не думай об этом, приятель, Шон сказал, чтобы она поскулила, прежде чем убежать. Да, сказал Шон, прежде чем использовать свою карточку ключ от точной лаборатории. Войдя в комнату, он увидел нечто похожее на контейнеры, наполненные консервирующей жидкостью. В одной из них сидел молодой взрослый мужчина. «Хм», — сказал Шон, прежде чем подойти к папке и прочитать ее. Досье было основано на том, что тело не имело никаких совпадений или ДНК, которая была известна. Отчеты также показали, что эти молодые люди нападали на всех, кто причинил вред динозаврам. Они также пришли к выводу, что, возможно, эти юноши были из другой временной линии. Затем Шон нашел стартерную батарею, которая понадобится Рэю, чтобы запустить лодку. Получив все необходимое, Шон поспешил к остальным. Вернувшись к лодке, Шон увидел, что девушка ушла, и зарычал, прежде чем Регина вышла. «Она ушла», — сказал Шон, вставивший «Es gone from Dinoxrisis 2 Soundtrack». «Я знаю. Знаешь, что странно, я неустанно просматривал все досье на исчезнувших людей, но на ней вообще ничего нет, как будто ее вообще не существует», — сказала Регина. «Ну, пока я был на исследовательской станции, я наткнулся на досье и тело. Согласно досье, эти люди нападали на них в течение нескольких месяцев. И вот еще что, они пришли к выводу, что они могут быть из другой временной линии», — сказал Шон. «Чего ждать? Единственный народ, который имеет доступ к путешествиям во времени, это Легион. Как они могли это сделать?» — спросила Риджина. «Я не знаю, но многие вещи не имеют смысла. Сначала я подумал, что за всем этим стоит Вилгакс, но он не неряха. Он всегда следит за тем, чтобы его планы шли гладко. Вот почему он командует новым режимом. Там происходит что-то еще», — сказал Шон. «О чем ты думаешь?» — спросила Риджина. «Конец песни. Даже не знаю. Во всяком случае, я нашел детали, необходимые для того, чтобы мы начали двигаться. Мы отправимся на третий энергетический объект и посмотрим, там ли диск с данными. Затем мы отправимся в Эдвард-Сити и спасем мирных жителей», — сказал Шон. Вскоре двигатель был починен, и они направились к третьему энергоблоку. «Ладно, пошли», — сказал Шон, когда группа выбежала наружу, прежде чем они увидели большую часть мертвых плезиозавров, сожженных заживо. «Что здесь произошло?» — спросил Реви. «Что бы ни случилось, я уверена, что это Мик виноват», — сказал Шон еще до того, как они увидели огонь. «А да, определенно», — сказала Сара. «Мик стрелял из огнемета по группе птеранодонов. Поджарить вас, летучих ящериц!» — крикнул Мик, а Снарт просто смотрел. Один попытался напасть на него сзади, но был сбит, заставив их обернуться и увидеть остальных. «Ты опоздал», — сказал Снарт. «Как, черт возьми, вы сюда попали? Лодка была разбита вдребезги», — сказал Шон. «Мы нашли у пирса дом поменьше и пришли сюда. Было нелегко с этими длинношеими водяными динозаврами», — сказал Снарт. «Держу пари», — сказала Регина. «К сожалению, мы застряли, так как у нас нет ключа карты, необходимой, чтобы открыть эту дверь», — сказал Снарт, указывая на дверь. «Я знаю», — сказал Шон, подойдя к нему, и воспользовался им. «А ты не мог сделать свое дело и обойти его?» — спросил Рэй. «Мог бы, но потом подумал. Хм, мы хотим войти только вдвоем и, вероятно, нас сожрут. Или нам следует подождать остальных, если они выживут, чтобы помочь нам. Я думаю, что все это очень вам благодарно. Между прочим», — сказал Снарт, бросая Шону папку с динозаврами. «О наших летающих друзьях. Похоже, эти твари в последнее время нападают на объект», — сказал Шон. «О, еще кое-что», — сказал Снарт, прежде чем Мик вытащил тело в доспехах. «Я думаю, мы только что узнали, что здесь произошло. Видишь на стенах?» — сказал Снарт, показывая пулевые отверстия и кровь. «Я думаю, что кто-то пробрался сюда, чтобы украсть данные о третьей энергии. Определенно не режим. Это земная броня, так что кто бы на нас ни напал», — сказал Снарт. «Был с земли», — сказал Шон. «Мы нашли еще пару таких же тел. Возможно, даже больше. Кто-то приложил немало усилий, чтобы заполучить его», — сказал Мик. Когда группа подошла к следующему участку, они нашли какой-то сейф на лодке. «Снарт», — Шон сказал, что заставить его взломать систему — это еще до того, как он вошел. «Здесь есть кодовый номер диска», — сказал Снарт. «Может быть, будет полезно запомнить его», — сказал Шон, прежде чем они пошли в рубку управления. Мик посмотрел на мертвое тело и обнаружил на нем карточку. «Механик, здесь написано, что он из Эдвард-Сити», — сказал Мик, прежде чем Шон взял трубку. «Хм», — сказал Шон. «Эй, нашел досье». Один из механиков вошел в подводный реактор. Проблема в том, что он и его команда никогда не возвращались, и он единственный, кто получил ключ к Эдвард-Сити, — сказала Сара. «Зачем тебе понадобился ключ, чтобы попасть в город? Динозавры просто будут карабкаться по стенам», — сказал Нейт. «Меры безопасности, я полагаю», — сказал Шон, прежде чем найти еще один файл динозавра. Мозазавр, вот дерьмо, здесь говорится, что эти существа живут ниже уровня воды. Шон сказал, что перед тем, как Снарт использовал код из прошлого и карточку идеи механика, чтобы открыть дверь, кто-нибудь спускается, спросил Снарт, прежде чем они все спустились на нижний уровень. Подойдя к лифту, чтобы спуститься вниз, они увидели только один водолазный костюм. Дерьмо, сказал Шон, прежде чем перезапустить систему для питания комнаты. Я пойду, сказала Регина. Ты уверен? Спросил Шон. Только один скафандр, и у меня есть опыт борьбы под водой. Реджина сказала надеть его. Синие отпечатки показывают, что вы встретите нас у городских ворот Эдварда, сказал Рэй. Мы встретимся там. Удачи, сказал Шон, когда они уходили, прежде чем она спустилась вниз. Как только Реджина спустилась вниз, она начала обращаться к компьютеру. Однако, обернувшись, она чуть не была съедена мозазавром, прежде чем отпрыгнула и выстрелила в него игольчатым пистолетом, прежде чем он затих. Направляясь в рубку управления, она нашла главный компьютер, прежде чем начала открывать двери, через которые ей нужно было пройти. Пройти мимо всех динозавров было нелегко, но, к счастью, она нашла и подводную ракетницу. Вскоре она наткнулась на мертвое тело, прежде чем нашла ключ-карту, необходимую для доступа к воротам Эдвард-Сити. Потом она нашла досье динозавра на плезиозавра, буквально живой подводный танк. Прибыв в третий энергогенераторный зал, Регина столкнулась с динозавром из файла, прежде чем он попал в генератор, запечатывающий комнату, пока он не был убит. Борьба была легкой, так как Регина получила ракетницу до того, как она взлетела на крышу комнаты, прежде чем она смогла уйти. Воспользовавшись лифтом, она выбралась из воды и сняла скафандр, прежде чем нашла остальных. «С возвращением», — сказал Шон. «Нашел карточку ключ и нашел новый файл динозавра. Я начинаю скучать по нашим динозаврам. Те, что не нападают на людей сразу», — сказала Реджина, прежде чем включилась связь. «Эй, это Дэвид, кто-нибудь ответит», — закричал Дэвид. «Самое время, блять, придурок», — сказал Шон. «Наконец, где вы, ребята?» — спросил Дэвид. «За городскими воротами. Где ты?» — спросил Шон. «В Эдвард-Сити. Мы с Атриаксом и сержантом нашли выживших», — сказал Дэвид. «Наконец-то хорошие новости. До сих пор не нашли третий энергетический диск данных», — сказал Шон. «Я знаю, где это. Один из выживших работал на том пропущенном силосном объекте, который находится за разрушенным мостом на исследовательской станции. Единственный путь через поле ядовитого газа. Поторопись и иди сюда», — сказал Дэвид. «Давайте двигаться», — сказала Сара, когда они открыли ворота, чтобы добраться до выживших. По дороге на них напала большая стая хищников, но Мик в основном просто сжигал их, а Снарт замораживал остальных. «Эй», — сказал Гад, протягивая Шону новую папку с Дина. «Иностранцами, никогда о таком не слышал. Судя по досье, у этих тварей очень прочная броня. Тепловая пушка Мика и холодная пушка Снарта, вероятно, единственные вещи, которые могут причинить им вред», — сказал Шон, когда они углубились в джунгли, прежде чем нашли маленькую лодку, прежде чем нашли зеленый череп на дереве. «Это метка Дэвида», — сказал Шон. «Господи, что же его выдало?» — спросил Эбон, глядя на зеленый череп. «О, прекрати это», — сказал Шон перед тем, как они отправились к вулкану. «Теперь это мое любимое место», — сказал Мик, глядя на лаву. «Конечно, тебе понравится горячая голова», — сказал Реви, прежде чем они взобрались наверх. Однако они столкнулись с динозавром из файла, который зарычал на них, прежде чем левая рука Шона превратилась в похожее на кристалл лезвие и полоснула его, но оно просто сломалось. «Что за черт?» — в шоке спросил Шон, прежде чем он бросился на них только для Снарта, чтобы заморозить его. «Фу ты!» — сказал Нейтс, когда рука Шона стала нормальной. «Черт бы побрал эти штуки, у большинства из них адская броневая обивка. Такого еще никогда не случалось», — сказал Шон. Отбиваться от этих животных было трудно из-за их жесткой бронированной обивки, но им удалось пройти мимо них, прежде чем выйти наружу. «Ну, это было весело», — сказал Снарт перед тем, как они прибыли на какую-то базу. Однако внезапно большое количество эллозавров начало нападать на них. «Это, должно быть, гнездо», — Шон сказал, прежде чем Эбон создал портал, чтобы вывести их из этого района. «Очень вовремя», — сказал Гад. «Ты мог бы сделать это раньше, в нескольких случаях», — сказала Сара. «Может быть, но ни одна из этих ситуаций не была так плоха, «Как это?» — сказал Эбон. «В его словах есть смысл. Какого хрена?» Шон сказал, что видел большое количество мертвых людей и хищников. «Что это за чертовщина?» — спросил Реви, прежде чем взять папку с делом Дина. «Детка», — сказал Реви, передавая ему папку. «О, один из моих любимых, трицератопс. К сожалению, эти вещи здесь гораздо более агрессивны, когда их провоцируют. Броня придает им дополнительную защиту. Что действительно выводит их из себя, так это когда один из их детенышей убит или ранен», — сказал Шон. «Догадываюсь, что случилось с этими бедолагами», — сказал Мик. «Хм», — сказал Шон, прежде чем они пошли дальше, увидев еще больше трупов и мертвого молодого трицератопса. «О боже», — сказал Шон, прежде чем он издал последний звук перед смертью. Однако послышалось свирепое рычание, заставившее их оглянуться и увидеть взрослого, который рычал на них. «Вот дерьмо, я думаю, она думает, что это сделали мы», — встревоженно сказал Реви. «Где же турок, когда он так нужен в подобных ситуациях?» — спросил Рэй. «На гребаных каникулах», — крикнул Шон, садясь в грузовик, и завел мотор. «Иди, иди, иди», — крикнул Шон, когда Мик завел свой, прежде чем они все сели в грузовики и уехали, прежде чем он погнался за ними. К счастью, там были турели ракетных установок, поэтому Мик и Регина использовали их, чтобы выстрелить, но потом появилась еще одна. «А вот и папа идет», — крикнул Реви, прежде чем они успели их сбить. «Наконец-то потерял их», — сказала Риджина, прежде чем они подошли к обрыву. «Прыгай», — крикнул Шон, когда они выскочили из грузовиков. «О, замечательно», — сказал Реви. «Вставьте конец дороги из звуковой дорожки Диноцрисис-2». Внезапно из травы появилась довольно большая стая хищников. «Есть какие-нибудь идеи?» — спросила Риджина у Шона. «Работать над ней», — сказал Шон перед тем, как их взорвала пара взрывов. «Что?» — Рэй сказал, прежде чем они посмотрели и увидели кого-то в атакующем вертолете, прежде чем он начал стрелять по рапторам. «Тебе нужна помощь?» — спросил Дэвид из кабины. «Где ты это нашел?» — спросил Шон. «Остался только один. Держись крепче». Дэвид сказал, что взорвал последнего из рапторов, прежде чем лететь в город, и свирепо посмотрел на оставшихся в живых, подвергшихся нападению рапторов, которые видели город в дыму. «Давайте двигаться», — крикнул Шон, когда они помчались в город. «Конец песни здесь. То, что осталось от команды, собралось в городе. Эти люди все, что осталось. Теперь там нет ни одного выжившего», — сказал Дэвид. «Итак, мы провалили нашу миссию. Как мы могли позволить всем умереть?» — спросил Нейт. «Послушай, в этой ситуации мы не виноваты. Кто бы ни отдал приказ о нападении на третий энергетический объект, и как только мы вернемся, мы позаботимся о том, чтобы они получили то, что им причитается», — сказал Шон. «И как же нам это сделать? Врата времени разгромлены, помните», — сказал Дэвид. «Мы получим этот диск и сможем построить свой собственный. Нам нужно возвращаться», — сказал Шон. «Ладно, давайте разделимся. Так мы пройдем больше территории. Надеюсь, найдем выживших», — сказала Сара. «Нет, там никого не осталось, кроме нас. Я не чувствую никаких других людей в этом районе. Давайте двигаться», — сказал Шон, когда они расстались. Пока Шон осматривал окрестности, он нашел досье динозавра на Авираптор. «Немного поздновато для этого», — сказал Шон, прежде чем отправиться в магазин и найти мертвых динозавров и людей, прежде чем найти ключ от жилых помещений. «Ну, надеюсь, мы сумеем восстановить справедливость в отношении того, кто это сделал», — сказал Шон перед уходом, отбиваясь от большой стаи авирапторов, разрезая их на куски, прежде чем использовать ключ, чтобы открыть двери из жилых помещений. «Введите большой сюрприз от Диноцрисис-2». Однако выйти наружу оказалось плохой идеей, увидев одноглазого Рекса, который рычал на него. «Ах, черт, я действительно не хочу иметь с тобой дело прямо сейчас», — сказал Шон, прежде чем заметил танк, и сел, прежде чем выстрелить в Рекса, который упал, прежде чем Шон убежал. Используя танк для расчистки препятствий, Шон смог двигаться по прямой, прежде чем Рекс подошел прямо к нему. «Черт возьми, этот файл был прав, эта штука никуда не денется», — сказал Шон, прежде чем одни из ворот попытались закрыться, но Шон пролез внутрь в основном. Половина бака застряла, и Рекс взревел, когда его жертва снова убежала. «Конец песни, черт возьми», — сказал Шон, выходя из машины, прежде чем заметил ящик с противогазами. «Ах, это поможет нам добраться до ракетной шахты», — сказал Шон, прежде чем увидел отражение одного из байкеров с нацеленным на него оружием. Шон быстро увернулся, прежде чем оружие нацелилось ему в шею. Однако девушка из прошлого бросилась к нему и оттолкнула его, но потеряла что-то на своей шее. Шон пнул байкера ногой, прежде чем тот рухнул, и девушка бросилась бежать. «Эй!» — крикнул Шон, но она уже ушла. Шон заметил на земле что-то, оказавшееся каким-то потрепанным ожерельем, и поднял его как раз в тот момент, когда появились Риджина, Риви и Дэвид. «Что случилось?» — спросила Риджина, прежде чем Шон передал ей ожерелье. «Что случилось?» — спросил Риви. «Ожерелье моей сестры, это ожерелье принадлежало моей сестре, которая умерла. Он очень похож на ее», — сказала Риджина. «Ты никогда не упоминал, что у тебя есть сестра», — сказал Риви. «Вставить ожерелье из саундтрека Dinosaurs 2 — это долгая история, и притом довольно болезненный», — сказал Дэвид. За пару недель до выпускного Эдди Ким огрызнулся. Поскольку его больше никто не боялся, он напал на школу с одной из местных банд. Один из ублюдков целился в Риджину, но ее сестра приняла удар на себя. У нее ничего не вышло. Наша группа вернула школу и выбила живое дерьмо из Эдди Кима. Прибывшие полицейские и медики забрали раненых и членов банды. Ким легко отделался признанием в невменяемости, и поскольку ему еще не исполнилось 18 лет, ему все еще был год. Мы потратили каждое мгновение после этого, чтобы убедиться, что это никогда не повторится, сказал Шон. Конец песни. Я не знал, сказал Риви. Я нашел ящик, полный противогазов. Мы можем использовать это, чтобы добраться до ракетной шахты, если диск с данными все еще там, сказал Шон. Право, сказала Регина. Довольно скоро все перегруппировались и начали разведку местности, с которой начали. Риджина быстро нашла зону отравляющих газов, прежде чем направиться к ракетной шахте, прежде чем войти в здание. Подойдя к компьютеру, она быстро нашла диск с данными. Однако она также нашла новый файл Дина. Гиганотозавр. Ходили слухи о динозавре крупнее тираннозавра. Останки мертвого тираннозавра, найденные в джунглях, оставляют вывод, что там был динозавр даже больше, чем он. Никто из тех, кто ушел и искал его, никогда не возвращался. Риджина прочитала, нахмурившись от такой возможности. Выйдя из здания, она почувствовала, как задрожала земля, прежде чем увидела одноглазого Рекса. «О, опять ты, и я думал, что режим был настойчив», — сказала Регина, прежде чем что-то большое начало биться о стену снаружи, заставляя Рекса реветь, прежде чем гиганотозавр был действительно замечен и зарычал на Рекса. «Окей», — слухи подтвердились, — Реджина сказала, возвращаясь в дом, пока два динозавра думали, «но мы все можем догадаться, кто победит в этой битве». Реджина вбежала в комнату, запыхавшись, пока двери не открылись, заставив ее задохнуться, прежде чем увидеть группу. «Ребята, вы меня напугали», — сказала Регина. «Что тебя так напугало?» — спросила Сара. «Ты не поверишь, если я тебе скажу. Так или иначе, я наконец-то нашел третий энергетический диск данных», — сказала Регина. «Отлично, теперь мы можем убираться отсюда к чертовой матери. Дэвид паркует лодку прямо за домом», — сказал Шон, прежде чем здание содрогнулось и послышался рев. «О, здорово, что наш гребаный друг Циклоп вернулся», — сказал Шон. «Ух, я бы не стал делать ставку на это до того, как прозвучал сигнал тревоги, заставивший их броситься в соседнюю комнату, видя, что ракета вот-вот запустится». «Ой-ой», — сказал Рэй, обращаясь к компьютеру. «Дерьмо, я не могу остановить запуск. Нам придется отключить ракету вручную», — сказал Рэй. «И где мы это сделаем?» — спросил Айбон. «Айбон не может просто переправить его куда-нибудь еще?» — спросил Нейт. Эта штука слишком большая. Ни за что на свете я не смог бы отослать эту штуку», — сказал Айбон. «Кроме того, нам все равно лучше его деактивировать. Риджина, Риви и Сара, вы трое закроете его. Мы встретимся с вами в порту», — сказал Шон, когда они ушли. Придя в ракетный зал, девушки увидели ракету. «Отпускать», — сказал Риви перед тем, как в комнату вошел гиганотозавр и зарычал на них. «Что это за чертовщина?» — в шоке завопил Риви. «Это, должно быть, убийца Рекса», — сказала Риджина, прежде чем Сара активировала топливопровод. «Прежде чем зажечь его, заставив сжечь динозавра, используй топливопроводы», — сказала Сара. Используя топливопроводы, они смогли сбить большого динозавра, прежде чем они бросились к ракете и закрыли ее. «Хорошо, мы можем просто уйти. Мне действительно надоело убивать Дина, и я никогда не устану убивать то, что может убить тебя», — сказал Реви. «Тебе действительно нужно новое хобби или что-то в этом роде», сказала Сара, прежде чем гигантозавр проснулся и зарычал на них, прежде чем испортить стартовую площадку, прежде чем она накренилась. «Прыгай!» — крикнула Регина, прежде чем они прыгнули в соседнюю комнату через стекло. Поднявшись, три девушки бросились в доки, пока не встретились с остальными. «Давай выбираться отсюда», — сказал Шон. Подъехав к водным воротам, он оказался заблокирован. «Отпускать», — сказал Дэвид, когда оба бросились к воротам, прежде чем открыть их. «Ладно, давай вернемся», — сказал Дэвид, когда они возвращались к лодке, но на них напал лозавр, прежде чем они сбросили Шона в воду. «Шон!» — закричала Реджина, прежде чем Дэвид с силой свернул ей шею. «Черт, мы должны найти его», — сказал Дэвид. «Позже». Шон со стоном проснулся и, прежде чем встать, лег лицом на землю. Глядя перед собой, он увидел девушку из прошлого. «Это ты? Что ты здесь делаешь?» — спросил Шон, прежде чем она схватила его за руку и повела куда-то. Вскоре они добрались до какого-то невероятно продвинутого объекта, прежде чем войти внутрь. Они прибыли в какую-то лабораторию или что-то в этом роде, где, как заметил Шон, были эти зеленые капсулы, достаточно большие для людей. Прежде чем она начала работать на компьютерах, прежде чем голограмма пожилого мужчины, выглядевшего по меньшей мере на 100 лет, появилась с тростью. «Добро пожаловать, командир Крюгер. Вставить голограмму из саундтрека Dinosaurs 2. Что за черт? Голограмма? Откуда этот парень меня знает?» — спросил Шон. «У нас не так много времени. На карту поставлено будущее всей вселенной тех, кто связан с Легионом. Через 2 дня после того, как вы вернетесь в настоящее время, Местграйдер начинает убивать, сначала убивая Билли Руссо и Сару Лэнс. В его убийствах участвуют все, кто получил полное прощение, или все, кто совершил преступление, каким бы незначительным оно ни было. Постепенно он теряет рассудок и убивает генерала Талбота, его жену и сына». При этих словах Шон прищурился. «Мы узнали, что Мест на самом деле работал на Кадмуса под командованием Хагера. Из-за действий Места это привело к войне между Легионом и Кадмом. Хагер спрятал небольшой тайник с ядерными зарядами и использовал их против Легиона вопреки приказу Аманды Уоллер. Война длилась больше месяца, но Легион вышел победителем, хотя и ценой потери некоторых ключевых членов. Затем, неделю спустя, Вилгакс начал массированную атаку на Землю и Легион. Из-за того, что мы все еще восстанавливались после войны с Кадмом, потребовалось больше времени, чтобы остановить его». Шон мог только сжать кулаки от этой информации. Война против режима была, наконец, закончена. Легиону удалось уничтожить режим раз и навсегда. Однако наши ряды были сокращены наполовину. Когда Танос начал свою кампанию против Легиона за Камни Бесконечности, мы не могли противостоять его армии. Большая часть тех, кто остался против войны с режимом, была убита, включая тебя. «Что?» — в шоке завопил Шон. «Танос выиграл войну и использовал камни, чтобы убить половину вселенной за секунду. Нам удалось выследить его, но было уже поздно. Танос использовал камни, чтобы уничтожить камни, и использовал их, чтобы помешать кому-либо путешествовать во времени назад в прошлое, чтобы предотвратить эту потерю. Действия Таноса имели непредвиденные последствия. Без кого-либо, кто мог бы дать порядок или руководить вселенной, был хаос, война, разрушение и тяжелые потери жизни. То, что осталось от Легиона, теперь отчаянно пыталась поддерживать порядок, но было уже слишком поздно. Почти вся жизнь в нашей вселенной и других исчезла, за исключением меня и нескольких других, включая мою племянницу, которая была тяжело ранена. «Паула, Паула, Пепаула», сказала девушка. «Паула». Девушка сказала это до того, как Шон посмотрел и увидел ее фотографию, когда она была моложе. «Так вот кто ты такой», сказал Шон. «Через 100 лет после победы Таноса мы наконец нашли лазейку в его плане, чтобы помешать нам предупредить вас о чем-либо. Все, что было так далеко назад, и его работа не дойдет до нас. Итак, мы отправились в этот мир Пангея, за 3 миллиона лет до того, как человечество поселило здесь динозавров, но потом произошел инцидент с третьей энергией. Последствия будут препятствовать эволюции человеческой расы. Поэтому мы привезли их сюда, чтобы предотвратить это. Чтобы предотвратить все это, вы должны вернуться и убить как Места, так и директора Беннетта, который снабдил Места информацией о местонахождении нескольких человек, получивших полное прощение. «Сукин сын», — сказал Шон, — «у нас есть готовые врата времени. Мы сделали это на случай, если кто-то из выживших детей, находившихся в капсулах, уничтожит вашу. Стручки, к сожалению, уменьшают способность говорить и программируют их, чтобы защитить динозавров. Мы надеялись, что это не так. Вы должны предотвратить наше будущее. Если вы этого не сделаете, это произойдет снова. Я этого не допущу. Они мертвецы, сказал Шон. Паула не сможет последовать за тобой. Как только вы устраните Места и Беннетта, временная шкала будет сброшена, и она будет стерта из текущей временной шкалы. А теперь я представлюсь. Меня зовут Шон Эшберн Крюгер-младший, последний выживший из Легиона, сказал Джуниор. Младший, потрясенно переспросил Шон. Зато те средства, сказал Шон, глядя на девушку, которая была его внучкой. Папа, сказала Паула, пожалуйста, вы должны спасти будущее. До свидания, папа, сказал Джуниор, прежде чем голограмма закончилась. Хороший солдат. Шон и Паула обернулись и увидели мужчину в лабораторном халате с белой кожей, черными волосами и серыми глазами. «Я тебя знаю, доктор Парадокс. Бен всегда высоко отзывался о тебе», — сказал Шон. «Парадокс из Бен-10 инопланетная сила. Держу пари, что так оно и было. Теперь вы должны быть уверены, что их будущее никогда не случится. Не только ради этой вселенной, но и ради судьбы других людей. Если первичная вселенная будет брошена в хаос, новые вселенные встретят ту же судьбу, пока все они не столкнутся с этой катастрофой», — сказал Парадокс. «Сначала мне нужно кое-что узнать тот, кто отдал приказ о нападении на третий энергетический объект. Кто же это был?» — спросил Шон. «Зачем задавать вопросы, на которые ты уже знаешь ответ?» — спросил Парадокс. «Хагер, я предупредил этого засранца, что случится, если он снова переступит мне дорогу. Я думаю, он не узнает, пока его не накажут», — сказал Шон. «Только время покажет. Я желаю вам всего наилучшего. Вы восстанавливаете линию времени, и все может быть исправлено», — сказал Парадокс, прежде чем исчезнуть. Конец песни. Шон и Паула подошли к воротам времени, чтобы Шон мог связаться с остальными. Однако база почему-то сильно затряслась. «Активирован режим самоуничтожения. 10 минут до активации самоуничтожения», — сказал компьютер. «Что?» — спросил Шон, прежде чем Паула застонала, когда кровь брызнула на лицо Шона, заставив его широко раскрыть глаза, увидев большую зияющую дыру в ее груди, прежде чем она упала. «Паула!» — крикнул Шон, бросаясь к ней, прежде чем увидел последнего выжившего байкера. «Ты!» — крикнул Шон, прежде чем земля задрожала, когда гигантозавр подошел к ним. «Стой!» — крикнул Шон, когда он приблизился к ним, прежде чем сделать это, прежде чем опуститься до его уровня, прежде чем Шон получил по голове. «Думаю, Туарг был прав. Уважение можно заслужить через любое животное, независимо от того, какой период времени», — сказал Шон, когда гигантозавр зарычал на последнего байкера, который попытался убежать, но Шон обмотал его цепью, болтая перед гигантозавром. «Надеюсь, ты будешь гореть в аду», — сказал Шон, когда его динозавр съел его, прежде чем опустить голову. Шон подошел к воротам времени прежде, чем остальные ворвались внутрь. «Вот ты где? Что эта штука здесь делает?» — спросил Дэвид. «Он просто помог мне выбраться. У нас нет времени на разговоры, нам нужно убираться отсюда», — сказал Шон, вводя временную линию. «Эй, что происходит?» — спросила Сара. «Я только что получил предупреждение из будущего. Мест по-королевски собирается надуть нас, если мы не убьем его и директора Беннетта», — сказал Шон. «Беннетт? Почему?» — спросил Нейт. «Он продал Сару и Руссо этому психу. Временная линия находится под угрозой, потому что действия Места вызовут войну между Кадмом и Легионом. Мы должны остановить это», — сказал Шон еще до того, как открылись врата времени и все остальные бросились к выходу. Шон посмотрел на гигантозавра, который взревел и остался позади. «До свидания, мой друг», — сказал Шон перед тем, как войти, как раз когда взорвалась база. Позже Мест ухмыльнулся, собираясь, наконец, убить Руссо и Сару, ожидая их в их общем доме. «Ждешь кого-то?» — спросил Шон, заставив его широко раскрыть глаза, когда зажегся свет, показывая несколько солдат, нацеливших на него оружие. «Нет, откуда ты знаешь?» — спросил Мест, пытаясь использовать свои силы, но не смог, так как Циско использовал на нем демпфер и мобилповер. «Мы получили предупреждение о ваших действиях из будущего. Вы хотите знать, что вы вызвали?» — спросил Шон. «Я обеспечиваю справедливость. Я избавляю мир от преступников». завопил Мест. «Нет, ваши действия начинают войну как с Кадмом, так и с режимом, калечащим легион, и когда Танос приходит за камнями, он уничтожает половину всей жизни. 100 лет спустя во вселенной почти нет жизни, как и во всей вселенной, связанной с нами», — сказал Шон, и его глаза расширились от шока. «И все это по твоей вине», — сказал Шон, прежде чем схватить его за шею. «Подожди, я не единственный, кто виноват. Я могу назвать вам имя того, кто это сделал», — попытался сказать Мест. «Мы уже знаем о причастности Беннетта. Он будет жестоко наказан с другой стороны, ты», — сказал Шон, прежде чем превратиться в призрачного всадника. «Нет, нет», — завопил Мест. «Посмотри мне в глаза. Твоя душа запятнана кровью невинных. Почувствуй их боль», — Шон закричал, прежде чем Мест закричал, что все, кого он убил, вернулись к нему с жаждой мести, прежде чем его глаза были сильно обожжены, прежде чем Шон бросил свое тело и сжег его в пепел. «Теперь перейдем к другой проблеме», — сказал Шон. Позже Кадм был в разгаре совещания, когда Шон пинком распахнул дверь и подошел к Хагеру. «Вызовите охрану!» Хагер уже кричал раньше. «Бах! А-а!» — закричал Хагер, когда ему прострелили ногу. «Я тебя предупреждал», — сказал Шон. «Что?» — сказал Хагер. «Я предупреждал тебя, что случится, если ты снова перейдешь мне дорогу. Ясно, что вы не слушаете и сделали что-то незаконное. Накопление ядерного оружия, которое в наши дни незаконно. А вы напали на мою третью энергетическую фабрику и унесли жизни 1800 человек», — сказал Шон. «Что?» — спросила Аманда, свирепо глядя на Хагера, который зарычал. «Так теперь ты понижен до генерала с 1 звездой, так как я знаю, что если бы я попытался запереть тебя, Уоллер просто вытащил бы тебя. И чтобы убедиться, что ты слушаешь на этот раз», — сказал Шон, прежде чем схватить его за обе руки и сильно дернуть, заставив закричать от боли, прежде чем Шон оторвал их. «А-а, а-а, а-а», — закричал Хагер. «Это твое последнее предупреждение. Другого не будет», — сказал Шон, прежде чем повернуться к Уоллеру. «Держите себя в руках, как гребаные пешки, или это сделаю я», — Шон сказал, что уходит. Позже Танос уже сидел на своем троне в санктуарии, когда что-то почувствовал. «Я все думал, когда же мы снова встретимся», — сказал Танос, обернувшись и увидев Шона без шлема. «Хотя я не думаю, что ты пришел сражаться со мной», — сказал Танос. «Нет, нам нужно поговорить», — сказал Шон. «Одно объяснение позже. ХМ, это действительно тревожит. Я хочу, чтобы вселенная была сбалансирована, но не разрушена. То, что ты видел, и Хиартыт, нужна сильная воля, чтобы жить», — сказал Танос. «Я знаю, я пришел поговорить», — сказал Шон. «Чего ты хочешь?» — спросил Танос. «Время, я знаю, что вы стремитесь к равновесию, и я понимаю, почему, и лично я полностью согласен с тем, что вселенная может быть перенаселена. У меня есть планы на этот счет, которые не связаны с геноцидом. Я прошу вас просто дать нам время. Давайте разберемся с режимом. Давайте наслаждаться нашей победой. И дай нам время побыть с теми, кого мы любим», — сказал Шон. «ХМ, знаешь ли ты, что я однажды сказал своим людям, как мы можем выжить? Я предложил им простое решение. Они называли меня сумасшедшим. Как вы можете ожидать, что я просто буду наблюдать, как вселенная становится неуравновешенной?» — спросил Танос. «Ты же знаешь, что мы можем решить почти все. Ты бы напал на нас раньше, если бы не верил в нас», — сказал Шон. «Истинный, я действительно уважаю Легион за то, что он решает все проблемы вселенной, кроме одной. И я признаю, что хочу, чтобы вселенная росла в процветании и счастье. Знать, что у них никогда не будет проблем, с которыми мы сталкивались в наше время. Я знаю, что режим, созданный вашим братом, был ничем иным, как ложью. Я уже давно знал, что он на самом деле делал, и уважал это. Однако этот новый режим представляет собой угрозу для этой вселенной и тех, кто находится за ее пределами», — сказал Танос. «Так мы договорились. Будете ли вы сдерживать любые попытки собрать камни?» — спросил Шон. «Пока режим не будет сокрушен, я буду сдерживать любые покушения на камни, и я помогу вам, когда у меня будет информация, которая может оказаться ценной», — сказал Танос. «Спасибо. Я знаю, что нам с тобой суждено сражаться, этого нельзя отрицать, но он никогда не говорил, когда именно», — сказал Шон.